Начальник заставы говорил, тому, кто не замыкается в себе, формы и вещи сами становятся понятными. Движение такого человека естественно, как течение воды. Его покой чист, как зеркало, его ответ быстр, как эхо. Такой человек туманен, будто несуществующий, чист, будто прозрачный. Объединяясь с тьмой вещей, он пребывает в гармонии. Приобретенное тут же теряет, никогда не опережает других людей, а всегда за ними следует. Лао Дань оговорил, тот, кто, зная свою силу, сохраняет при этом свою слабость, тот становится руслом продвижения Поднебесной. Тот, кто, зная свою чистоту, сохраняет при этом свое бесчестие, тот становится долиной пребывания Поднебесной. Все люди предпочитают быть первыми. Лишь он один предпочитал держаться сзади, говоря: «Принимаю на себя позор Поднебесной». Все люди предпочитают наполненное, лишь он один предпочитал пустое. Он не накапливал, поэтому обладал избытком. Сполна удовлетворял свои потребности и снова оставался с избытком. В обеспечении своего существования был медлителен, но не терпел убытка. Бездействовал и насмехался над ловкостью других. Все люди добиваются счастья. Лишь он один, чтобы обеспечить себе спокойствие, приспосабливался к обстоятельствам, говоря, лишь бы избежать беды. Считая глубину сокровенного основой воплощения Дао, умеренность основным принципом действия, говорил, твердое ломается, острое притупится. Он всегда был великодушным по отношению к тьме вещей и ничего не отнимал у других людей. Вот что может быть названо пределом совершенства. Он начальник заставы и Лао Дань. Они действительно были настоящими людьми древности, знающими и великими. Туманность, беспредельность и отсутствие формы, изменчивость, непостоянство, чередование смерти и жизни, единение с небом и землей, странствование с духами. Чего достичь, неясно. Куда направляться, туманно. Вся тьма вещей как бы охвачена одной сетью, и не остается ничего, к чему бы можно вернуться. Все это в древности имелось в науке о Дао. Джан Цзы услышал об этих наставлениях и обрадовался им. В нелепых и запутанных выражениях, бесплодных и пустых словах, беспредельных и бескрайних речах он никогда не сдерживался, но не относился пристрастно к своим идеям и не смотрел на них с одной точки зрения. Он считал, что Поднебесная погрязла в скверне и что поэтому нельзя к ней обращаться со степенными речами. Поэтому он использовал слова, льющиеся свободно, как вино из чаши, для беспредельного распространения своих мыслей. Использовал почитаемые всеми слова для выражения истины. Использовал насказательные речи для развития воображения людей. Лишь он один свободно странствовал вместе с небом, землей и духами, и не был заносчив по отношению к тьме вещей. Не осуждал ни правды, ни неправды, чтобы ужиться с заурядностью мира. Хотя его писания странны и необычны, однако они согласуются с движением Вселенной и никому не причиняют вреда. Хотя его выражения не гладкие, однако они насыщены весельем и производят впечатление. К тому же они наполнены содержанием, поистину неисчерпаем. Наверху Джан Цзы странствует вместе с Создателем всех вещей, внизу же дружит с теми, кто находится вне смерти и жизни, и у кого нет ни конца, ни начала. В проникновении, а в основное, он необъятен, огромен и открывает новые просторы. Он глубок, широк и не ведает предела, и о его понимании всеобщего принципа можно сказать, что он является тем, кто привел это в гармонию и достиг высшего предела. Тем не менее, он приспосабливался к изменениям и объяснял мир вещей. Его принципы неисчерпаемы. Происхождение его учения — это наследие прежних людей. Как оно туманно, как оно неясно. Нельзя постичь его до конца.